Были здесь и другие постройки, старые. Например, бумагопредельная фабрика на той стороне реки, откуда соседка, предельщица Антонина, приносила разноцветные, закрученные косичкой нитки мулине. Или казармы бывшего новочеркасского полка. Теперь там снова была казарма, и в ней работала повариха и другая соседка Евдокия. Или здание пожарной части с башенкой-каланчой, на которой однажды ему посчастливилось подняться благодаря соседу, начальнику пожарных Василию. Еще было штабное здание полигона, где до своего ареста служил отец мальчика. А если сесть на трамвай и ехать среди кустарников и болот в самый конец проспекта имени Ленина, то можно было увидеть целый маленький город из таких зданий. Трамвайное кольцо находилось возле больницы Мечникова, в одном из корпусов которой на отделении общей хирургии работала его мать. Сложенные из темно-красного кирпича, как бы изнутри прокаленные, простые и надежные, похожие благодаря чуть зауженным окнам на средневековые крепости, эти здания фиксировали местность, придерживали ее так же, как тяжелое пресс-папье, бронзовый колокольчик и массивная чернильница с медной крышечкой придерживали на письменном столе старика бумаги, готовые улететь при любом сквозняке. Комнату в многонаселенной коридорного типа квартире отец мальчика получил от работы. А до того молодые жили на Петроградской стороне, то у одной, то у другой родни. Отдельную комнату в коммуналке родители называли счастьем, потому что она была своя. «Какое счастье!» — говорила мама, застилая по воскресеньям обеденный стол свежей скатертью. «Какое счастье!» — говорила она, купая мальчика в оцинкованном корыце, похожем на серебряный кораблик. «Какое счастье!» — говорила она, отдергивая по утрам занавески на высоком окне, и добавляла: «Наша рабочая слобода». Когда мальчик подрос, он догадался, что жить маме нравилось больше на левом берегу. Часто в свободное от дежурства вечера она, пораньше забрав мальчика из детского сада, выезжала с ним в город. Места, по которым они гуляли, мама называла не так, как называли их соседки, когда готовили обед на большой коммунальной кухне, и не так, как называли их в его детском саду, а потом в школе. Республиканский мост волшебным образом превращался в Дворцовый. Проспект 25 октября — в Невский проспект, а площадь жертв революции — в Марсово поле. В доме на пустой улице, кроме обычных жильцов, имелись еще и выселенные. Так называли между собой соседки несколько учительских семей, переселенных на правый берег из города. В коммуналке мальчика такая семья тоже была, и состояла она из одного единственного человека — старика. Раньше старик жил на Васильевском острове и преподавал историю. «В какой-то майской гимназии», — сказала на кухне соседка Антонина. Но за год до рождения мальчика преподавать историю старику запретили и из прежней квартиры выселили. На новом месте ему предложили вести русский язык и литературу. Кто-то из учителей потом рассказывал, что в ответ на это предложение старик рассмеялся. Но директор пожалел его и дал работу в школьной библиотеке. Жильцы старика не любили и побаивались, потому что он ни с кем не разговаривал. Ни с кем, кроме мамы мальчика. Соседки Евдокии с Антониной говорили про старика: «Этот из бывших». И когда приходила его очередь убирать места общего пользования, донимали мелкими придирками и обзывали белой костью. А маму старика защищала. Даже когда незадолго до войны отца мальчика арестовали за неудачный вредительский запуск ракеты на полигоне, мама не боялась защищать старика. «Теперь могла бы и помолчать», — многозначительно говорили соседки. Но молчать мама не собиралась, а взяла однажды тонкий длинный нож для разделки рыбы, да не как обычно, а так, как брала скальпель во время своих операций и предложила мгновенно присмиревшим комушкам укоротить их языки, и еще добавила, что полостные у нее тоже хорошо получаются, никто не жаловался. Последнее